Прости, я не расслышал, где мы можем высадиться в Турции? В какой еще Турции? На Липарских островах, торжествующе вскинув руку, воскликнул Лело. Массимо слегка поморщился. Представляешь себе, будем жить в рыбацком домике, отрезанные от всего мира, без водопровода, без электричества, не унимался Лело. Пароход пристает к берегу лишь раз в неделю. Утром рыбак приносит тебе вместо кофе омаров. Неужели там не найдется чашки кофе? Знаешь, рано утром есть омаров. Чудак, это я так для примера. Главное, ты словно сливаешься с первозданной природой. Никаких тебе гостиниц, официантов, лавочников. Не слишком ли примитивная жизнь? Осторожно вставил Массимо. И потом, почти совсем рядом с Стромболи, с его вулканом, невозмутимо продолжал Лело. Ночью подплываешь к острову на лодке и видишь, как из кратера стекает огнедышащая лава. Помнишь тот фильм? Еще бы не помнить эту ерунду. Лело скривился, но промолчал. Боялся сказать какую-нибудь банальность о киноискусстве. «Все ясно. Тебя не интересует и Стромболи», — резко бросил он. «Отчего же? Должно быть, это очень красиво, но хотелось бы пожить вместе более спокойным и, скажем так, более домашним». «Что с тобой происходит?» — встревожился Лело. «Ничего, а в чем дело? Прости, но тебе не угодишь. Греция не подходит, Югославия и Сицилия тоже. Липарские острова диковаты, Стромболи ты уже видел в кино. Тебе что, захотелось меня позлить? Чего ты взял, Лело? Просто на этот раз не мешало бы внести какое-то разнообразие в летний отдых? Не понимаю, какое разнообразие?» И тут Лело осенило. «Ты хочешь уехать или уплыть совсем далеко?» Он снова воодушевился. «В Африку, да? Ну, отвечай же, в Африку! Поплывем на грузовом судне, проведем отпуск в Дакаре!» «Нет, в Монферрато», — не дрогнувшим голосом сказал Массимо. Лело засмеялся, приняв это за шутку. «Где?» «На моей маленькой вилле в Монферрато». «На какой еще вилле?» «На моей». «Но ты же там 100 лет не был». «Вот именно». Она начала разваливаться. «В этом году я собираюсь ее полностью отремонтировать». «Ну, а потом?» «А потом отдохнуть на ней с месяц». «Ты это серьезно?» «Вполне». Лело снова закурил и мрачно улыбнулся. «Прости, но я тебя не понимаю». «Тут нечего понимать, Лело. Просто мне захотелось хоть раз посидеть спокойно на одном месте и отдохнуть по-настоящему». Карта Греции упала с кофе-тейбла на пол. В полумраке Массимо различал на ней Албанию и часть Югославии. «Все дело в том, в чем мне ясно», — перебил его Лело. Он встал, подошел к окну и, не оборачиваясь, добавил. «Ты надеялся, что я откажусь провести свои 24 дня таким дурацким...» Голос у него прерывался. «Таким дурацким образом? Не так ли?» Массимо должен был сразу же возразить. Молчание же в этом случае было знаком согласия. Но он не проронил ни слова. «Что ж, останемся друзьями», — ледяным тоном сказал Лело, по-прежнему стоя к нему спиной. «Надеюсь, мы еще увидимся. Хотя ты, быть может, решил навсегда поселиться в Монферрато». Секретарь дяди Эммануэле поклонился Анне Карле, самому сеньору Эммануэле, пожал руку Витторио. С тех пор, как Анна Карла как-то пригласила его на ужин вместе с дядей Эммануэле, это стало традицией. Секретарь был спокойный, вежливый, молодой человек и приятный собеседник. Сразу после ужина, когда все переходили в гостиную, Он на время снова становился секретарем. Помогал Анне Карле отобрать и положить рядом с креслом дяди Эммануэля газеты, раскрытые на странице экономических новостей.